Глава 4. Ехал барин из полиции, таракана раздавил, и за это приключение 3,5 заплатил. Детская считалочка. Тимоху я нашел в библиотеке. Он устроился на обычном своем месте в старом кресле, что втиснулось между двух шкафов. Тимоха откинулся на спинку, вытянул ноги, полностью распрямив левую, правая же так и осталась полусогнутой. Босая ступня завернулась внутрь, пальцы поджались. Домашние туфли валялись тут же, как и носки. Левой рукой Тимоха поддерживал правую кисть, которая вяло повисла, и в щепоте в пальцах братец силился удержать каучуковый мячик. Пальцы подрагивали, мячик держался. Напротив Тимохи устроилась Буча, которая внимательно следила даже не за движением, за намеком на него, готовая прийти на помощь хозяину, и не понимающая, что здесь и сейчас помочь она не может. Лицо Тимохи застыло, на лбу выступили капли пота, губа призадралась, и теперь его улыбка больше походила на оскал. Я пожалел, что не постучал. Знал же, что он тут, но... Отпустил... Мое появление заставило Тимоху выдохнуть, и легчайшее это движение окончательно нарушило равновесие. Пальцы дернулись, и мячик выскользнул, покатившись куда-то под шкаф. Впрочем, Буча тотчас нырнула следом, радостно повизгивая. «Ага, опять да. И снова. Когда?» Тимоха переложил руку на ногу. «Да вот, сразу после массажа, чтоб его!» Голова его дернулась налево, а наш добрейший доктор утверждает, что есть прогресс. «Есть! Я знаю, что есть. Он ведь и ходит, сам даже способен по лестнице подняться и опуститься. И кресло свое на колесах не признает. И в целом между приступами Тимоха выглядит почти обычно, разве что чутка заторможенный и движения такие плавные, как у человека, привыкшего, что любое резкое способно причинить боль. «Пройдет», — говорю я, не слишком веря в сказанное. Тимоха поправлялся. Медленно, как понимаю, тяжело, но все же. Если бы еще не эти приступы, судороги, которые стучались вдруг совершенно беспричинно, словно напоминая, что все не так и просто. «Пройдет», — он оперся рукой на подлокотник. «Погоди, я и тут послушать могу. Вон, на ковре сяду». Закуток этот, облюбованный братом, нравился и мне. Стена за спиной, шкафы по сторонам и ощущение, что ничего-то больше и нет. Буча притащила шарик и сунула его Тимохе в руку. «Меня женить хотят», – поспешно сказал я, прежде чем братец придумал особо вескую причину, которая не позволит провести урок здесь. «Договор о помолвке заключать будем». «С кем?» «С Анчутковыми, с Сиси». «Милая девочка». «Ребенок!» «Можно подумать, ты взрослый». Он позволил себе улыбку, и я выдохнул. После приступов Тимоха словно газ, что ли. Не знаю, как еще объяснить. «Я все равно старше». «Так и должно быть». Он почесал Бучу за ухом. «Выпусти свою. Имя придумал». «Не-а, ну не Мурзиком же называть». Тень выпускаю, и Тимоха подталкивает Бучу к моей, а та, тоненько взвизнув, делает вид, что ей очень страшно и пытается спрятаться за мной. Буча обиженно отворачивается, только длинный хвост и разматывается. Хвост тонкий, что струна, а на конце кисточка. И эта кисточка дергается влево-вправо, вправо-влево. Она переливается, перекатывается живым клубком, завораживая не только тень, но и меня. В какой-то момент тень не выдерживает, и как кистая лапа высовывается из укрытия, пытаясь поймать эту кисточку. «Можно и Мурзиком». Тимоха сжимает таки пальцы и выдыхает. «Я знаю, что ему страшно, что однажды все так и останется. Это вот скованное, разбитое болезнью тело, над которым он не хозяин, и хотел бы я сказать, что так не будет, но не солидно как-то, возражаю, и не подходит, а вообще не понять, какого он пола или она, Буча ведь девочка, без понятия, никогда не задумывался, Тимоха осторожно наклоняется и, подхватив ступню, закидывает ее на колено второй ноги. «Помочь? Без сопливых обойдусь. Я не сопливый так-то. Дед сказал, что тебя тоже женит». «Это вряд ли». Тимоха спокойно разминает стопу, перехватывая ее пальцами левой. Правая придерживает, но пальцы ее шевелятся. «Разве что снизойдет до мещанок». Ну или найдем совсем уж, кому деваться некуда, и то сомнительно. «Да ладно», — отвечаю, — «ты же...» И ловлю взгляд, в котором предупреждение. Ну да, о таком Тимоха говорить не готов. С Татьяной помолвку расторгли, перевожу тему. И снова уловка помогает, потому как Тимоха разом забывает и про ногу, и про судорогу, сжимает кулаки. «Скотина!» Его голос шипит, и буча, которая пыталась поймать тень, опутать ее кольцами, оборачивается. «Моя тоже. Они чуют волнение и готовы защищать, но знать бы от кого». «Плохо, да?» «Плохо», — Тимоха отпускает ногу. «Но если Анчутков... В общем, ты ж дурить не станешь». «Не стану», — качаю головой. «Здесь не поймут. Свобода воли, выбора. Ага. Тут воля одна, родительская, ну или патриарха, коим дед является, а любовь и вовсе блажью считают, то ли дело долг и род и прочие очень важные вещи». «Хорошо». «Она видит тени, Сиси», — говорю осторожно, — «там в поезде. Она мою точно видела и не испугалась, и значит, у нее дар? Тогда понятно». «Мне вот категорически ничего не понятно, а потому жду, пока Тимоха снизойдет до объяснений. Он же не спешит, сидит задумчивый такой. Наш дар у женщин редко бывает. У Танечки вот проснулся. Это я знаю. Как и то, что у Танечки не только дар, но и тень имеется, которую она сама наизнанке добыла, и что тренируется Танечка пусть и отдельно от прочих, но все же... И что это не принято, но... Вокруг нашего дара много слухов ходит. Тимоха растирает стопу, и движения его злые, нервные, нехороших. Это вроде как, что если охотника выбить, то и тени исчезнут. Вроде, соглашается Тимоха и медленно наклоняется, чтобы дотянуться до носков. Про женщин говорят, что они из близких, из тех, кто даром ее не отмечен, жизнь тянут, особенно из мужей, причем в эту ерунду даже охотники некоторые верят. То есть найти жениха Татьяне не так просто. С другой стороны, от жены с сильным даром и дети сильные родятся. С даром? Именно. В старых семьях это знают. Но? Что «но»? Если б просто знали, то тут уже бы вереница из женихов стояла бы. В свое время и стояла. Тимоха попытался натянуть носок. Я дернулся было помочь, но, к счастью, предложение не озвучил. Братец мой еще тот баран упертый. Прям сразу видно, что кровный родственник. До того, как... До того, кивает Тимоха. А потом несчастье это, и отец из рода ушел, слухи... Что кто-то из наших открыл полынью, дед сказал. Взгляд внимательный такой, но Тимоха снова кивает. Да, он требовал следствия провести. Синотников позвал, канцелярию государеву, других. Всех просил приехать, кто мог, но... Оказалось, что не мог никто. Именно, точнее, не захотели. Несчастья порой бывают... И прорывы, и стихийные провалы, твари всякие. Особенно тут, на границе. А дед, он упрямо не хотел верить, что это несчастье. Само по себе, беспричинно, что просто не повезло. Его сочли ненормальным. Скорее уж помешавшимся от горя. Но не настолько, чтобы представлять опасность для окружающих. Ему выражали сочувствие, следствие. Да, проводилось... Не могло не проводиться, но все признали несчастным случаем. А слухи тогда... Слухи... Вспомни, ты был на грани истощения. Какие мысли в голову лезли? Те мысли и близко вспоминать не хочется. Меня и сейчас передернуло от понимания, насколько я был на грани. Нет, не смерти. а того, чтобы выпустить тень и... То есть вариант, что кто-то перенапрягся настолько, чтобы взять и... Я взмахнул рукой и сотворить... Скажем так, я в это не верю, но с точки зрения большинства эта теория куда правдивее той, которую предлагает дед, и чем больше он настаивал, тем сильнее все уверялись, что его одержимость не на пустом месте возникла, и что за попытками свалить вину на таинственного недруга дед скрывает неприглядную правду о свихнувшемся охотнике. «Дерьмо!» Сказал я совершенно искренне и заработал легкую оплеуху. «Нехорошо ругаться», — Тимоха произнес это сукаризной. «А так, в общем, доказательств не было. Обвинений роду тоже не предъявляли, но желающих породниться с потенциальными безумцами не нашлось. Точнее, какие-то нашлись. Мой договор был заключен еще в год моего рождения, а вот Танечке пришлось сложно». Тимоха постучал по подлокотнику. «Дед пока не говорил?» «Нет, и ты помалкивай. Не дурак. Вот и хорошо. Но все равно ведь узнает». «Это да», — Тимоха вздохнул. «Но, глядишь, если о вашей помолвке объявят, Анчутков опять же, то и сестрицу не сочтут отверженной. М-да, перспектива, однако». Не так я себе спасение рода представлял, но жаловаться грех. Кстати, а почему она, в смысле, почему Сиси вообще с нашим даром? Анчутков же не охотник, и дочь его, ее муж, кажется, тоже не был, а девочка вот другой крови. Объяснение, которое приходило в голову при всей своей логичности, никак не увязывалось с трепетным образом Аннушки. Нет, такому, как Аполоша, грешно рога не наставить заслужил, но Алексей Михайлович тоже не охотник, а кого-то третьего в эту схему давних страстей совать это уж не любовный треугольник, а бразильский сериал выходит. «Ты!» — Тимохина лапища легла на голову. «Этого только вслух не ляпни, да?» «Да понимаю, но приемная она!» Лапища убралась. Родная дочь умерла. «Чтоб тебя!» «И хорошо, что сейчас спросил у Тимохи, потому как с такими данными мог и вляпаться. Не сплетен ради, но чтобы знал, родная внучка Анчутковых мозговую горячку подцепила. И случилось это там, где приличных целителей не сыскать. Тот, который нашелся, он, в общем, не помог». Тогда Анна едва не помешалась, а дед мог бы и предупредить. «Это ж... это хорошо, что я с Тимохой говорю, а так-то...» Ее в Петербург привезли, вроде бы как в лечебницу даже отправить хотели, да... А потом все успокоилось, и появилась Сиси. Анна ее родную считает, точнее, знать знает, что не родная, но считает, вот пусть и считает... Странно, что муженек эту приемную принял. Или его не посвящали, или... Вспомнилась давящая сила генерала. Может, и посвятили, заодно намекнув, что не след разрушать душевное спокойствие супруги. Один хрен, как понимаю, с детьми он не возился, так что одним больше, одним меньше, разницы особой нет». Зато понятно, почему генеральша в отсутствии целителей нервничает. Многое понятно. «И что делать-то?» – спрашиваю. А Тимоха, хохотнув, взъерошил волосы и ответил. «К помолвке готовиться и радостную рожу перед зеркалом тренировать, чтоб невеста не обиделась. Ну а пока давай попробуй отпустить свою тень подальше сколько можешь». «Не корчи рожу, будто у тебя запор. Наоборот, расслабься. Не надо силой. Пытайся наладить мягкий контакт. Она и так тебя слышит. И имя уже придумай. А то как не родная, право слово. Вот обидится и уйдет от тебя к Танюхе». «Врет же ж? Не уйдет. Не могут тени брать и уходить. Это я уже знаю, как и то, что мы с нею теперь до самой смерти связаны. Моей или ее вот». Или одной на двоих. Хотелось бы, конечно, верить, что мы будем жить долго и счастливо, но... В общем, реальность, она другая. Тимоха, я решился таки задать вопрос, который давно на языке вертелся. А если бы тогда дед тоже погиб, кто бы стал главой рода? Тимоха замер, и взгляд его сделался тяжел. Неприятная тема, и мне даже почти совестно, что лезу в душу, но не лезть нельзя. Больно уж все тут накручено. «Отец», — сказал он, — «а когда он ушел, сбежал, то утратил право. Даже если б дед погиб, то главою был бы ты». «Не совсем. Взгляд не становится мягче. Я бы считался главой рода, но сугубо формально. Реально род передали бы под совместную опеку Синода и Романовых». «Даже так? А почему?» «Видать, до судебных прецедентов вы с Татьяной еще не дошли. Так издревле заведено. Чтобы защитить, чтобы у других не возникало желания подмять под себя ослабевший род. Синод обычно отправляет своего дознавателя, а тот уже следит и за воспитанием, и за управляющими, и Романовы проверяют, чтобы не было злоупотреблений». «И как, не бывает?» Тимоха хмыкнул. «Бывают, конечно, но не такие. Главное, что обобрать сложнее или устроить наследникам скоропостижную кончину. Романовы, они к таким вещам серьезно относятся». «Интересно, очень интересно».